Глава 34. Дом. Катя, выйдем на минутку. Колосов, оставив Филиппа без ответа, увлек Катю за дверь. Как тебе поворот, а? Откуда он только взялся? Где ты его взяла? Катя шепотом рассказала, как Филипп рвался через КПП. «И что нам теперь предпринять?» — спросил Колосов. В иные времена Катя жутко бы заважничала. Как? Сам наш гениальный сыщик, гроза подмосковного криминала, скромненько спрашивает ее совета, но сейчас не до ехидства. «Надо сейчас же ехать к Салютову», — ответила она. «Но говорить надо не только с ним одним. Никита, я тебя уже предупредила однажды. Об этой семье мы фактически ничего не знаем. А семья эта странная, если не сказать больше, раз в ней сын доносит на родного отца». Колосов раздумывал на этот раз недолго, зычно крикнул в дверь Салютову-младшему. «Филипп, давай собирайся. Покажешь нам прямо сейчас, где был этот твой Макаров». Филипп медленно поднялся. Колосов позвонил в Скоробеевское отделение. Катя слышала, как он разговаривает с Бендюжным, прося того приехать на своей машине к дому Салютовых в Ильинском и встретить их там через 40 минут. Позже она поняла, для чего Никите потребовалась вторая машина. Они втроем вышли из здания ГУВД, сели в колосовскую девятку. «Сам-то на чем сюда приехал?» — спросил Никита Филиппа. Тот коротко кивнул на огромный серебристо-серый джип «Шевроле», припаркованный на углу зоологического музея напротив ГУВД. И Катю поразило, что этот тщедушный на вид парень способен справляться с такой машиной, больше похожей на армейский вездеход. «На эту, что ли, тачку ты деньги просадил, что тебе отец на квартиру дал?» — поинтересовался Колосов. Филипп снова кивнул и даже не выразил удивления, что эта подробность тоже известна милиции. «Филипп, а почему вы не живете дома с вашей семьей?» — спросила Катя. «Не хочу». Больше на всем пути из Москвы в Ильинское они ни о чем не говорили. Никита вел машину, Филипп смотрел в окно на заснеженные городские кварталы, поля и лес вдоль дороги. Катя, она украдкой изучала своих спутников. И если вид Колосова внушал мысль о доверии и стабильности, впечатление от Салютова-младшего было совсем иным. Кате снова чудилась та мутная, мощная волна, разрушающая все на своем пути. Она уже влекла их за собой и где-то в самом конце должна была выбросить на берег, только вот неизвестно, на прибрежный ли песок или острые скалы, разбив вдребезги в кровь. Возле поворота на шоссе к дому Салютовых на въезде в Ильинское их встретил Иван Бендюжный. Он ничего еще толком не знал, Никита кратко конфиденциально пошептался с ним. Потом на двух машинах подъехали к воротам. Филипп вышел, набрал код внутреннего домофона, однако калитку открыл охранник. Увидев сына своего хозяина в сопровождении каких-то незнакомцев, он явно забеспокоился. «Отец здесь?» — коротко спросил Филипп. «Нет, Валерия Викторовича нет». Охранник тревожно вглядывался в их лица. «Филипп Валерьевич, а что произошло?» «Кто дома?» — оборвал его Филипп. «Все. Полина Захаровна, дети, Марина Львовна и весь персонал». «Он наверняка в казино», — Филипп обернулся к Колосову. «Едем туда». «Нет, сначала тут побеседуем», — Колосов обратился к охраннику. «Я хотел бы переговорить с Мариной Львовной. Передайте ей, что мы из уголовного розыска по делу об убийстве. Вот мое удостоверение». Но Филипп не дал возможности охраннику разглядеть корку, бесцеремонно оттолкнул его, забрал пульт и сам открыл раздвижные ворота. Обе машины въехали во двор. От их дома у Кати осталось почти призрачное впечатление. Новая трехэтажная грандиозная вилла под тяжелой черепичной крышей чем-то напоминала богатое немецкое поместье где-нибудь в Баварских Альпах. Возле подъезда, отделанного серым гранитом, росли молодые туи. Их зелень непривычно выделялась на фоне чистого снега. Двор был еще не расчищен, только от подъезда к воротам вела узкая расчищенная дорожка, а из глубины заснеженного сада, разбитого за домом и занимавшего весь обширный участок, слышались детские голоса и смех. Катя не знала, как поступить, остаться ли сидеть в машине или все же рискнуть и еще раз встретиться со вдовой. Филипп ее не узнал, но вряд ли ей так повезет и во время беседы с Мариной Львовной. Катя чуть поотстала в раздумье, идя рядом с охранником, который сопровождал их по пятам. В саду был разбит настоящий детский городок. Установлена высокая пластиковая детская горка, слеплены два дюжих снеговика, все честь по чести, ведра на голове, нос из морковок. Мимо снеговиков, по плотно утрамбованной снежной площадке, по кругу, медленно вышагивал толстый маленький шотландский пони. Салютовы, самые младшие, гуляли в его компании под надзором няни. В прошлый раз Катя вместе с Мариной Львовной видела только младшего сына. Сейчас оба внука Салютова были вместе. Старший, мальчик лет 5 в коротком пуховике и в самом настоящем жокейском шлеме, умело и сноровисто седлал пони, затягивая подпруги. Младший, тот самый похожий на гнома Валерик Салютов, следил за братом с нескрываемым восхищением, ловил каждый его жест и то и дело воровато пытался шлепнуть по снегу перед самой мордой лошадки своей желтой пластмассовой лопаткой. Дети увидели Филиппа, старший мальчик схватил пони под усцы. «Филипп, привет!» — воскликнул он радостно. «Посмотри, как я сейчас препятствие верхом буду брать!» Филипп остановился, Катя заметила, как он напряженно смотрит на детей. Оба его племянника в припрыжку, сопровождаемые фыркающим пони, побежали ему навстречу. Они делали все так синхронно, что было ясно. Оба внука Салютова, несмотря на разницу в возрасте, очень дружны и привязаны друг к другу. И пример для подражания во всем для младшего Валерика – старший брат. Пони вдруг заортачился и остановился. Его спешившийся наездник тщетно понукал его и тянул за уздечку, а Валерик Салютов вырвался в лидера на заснеженной дорожке и катился, как колобок, размахивая своей желтой лопаткой, и со всего разбега, хохоча, ткнулся в колени Филиппа. Катя ждала, что тот поднимет племянника на руки, вскинет вверх, как тогда Салютов в вестибюле фитнес-центра. Но Филипп не шелохнулся. «Идемте в дом, она там», — отрывисто сказал он. Оттолкнул племянника и быстро направился к подъезду. Они последовали за ним. Катя оглянулась. Салютовы, самые младшие, стояли в снегу, смотрели им вслед. Пони, отпущенный на волю по привычке, все так же медленно и важно вышагивал по кругу. На крыльце их уже ждала Марина Львовна. Она вышла в наброшенной на плечи короткой изящной синей дубленке. Волосы ее были гладко причесаны и собраны на затылке в толстый хвост. Рядом с ней, как тень, маячил охранник. «Здравствуйте. Вы ко мне из милиции? Что случилось?» Ее взгляд тревожно скользил по их лицам. Катя затаила дыхание. Вот сейчас Салютова узнает ее и тогда... «Что-то случилось, да, Филипп?» Марина Львовна живо обернулась к Салютову. «Что-то с Валерием Викторовичем?» «А где сейчас он?» Колосов выступил вперед. «Вы, пожалуйста, не волнуйтесь, с ним все в порядке. Просто нам срочно надо с ним побеседовать». «Он, наверное, в офисе?» Марина Львовна остановила взгляд на Кате, в ее глазах мелькнуло удивление, растерянность, а затем... «Он что, с утра уехал в казино?» — спросил Никита. «Нет, не с утра, я не знаю точно». «Он ночевал дома?» — коротко бросил Филипп. Марина Львовна посмотрела на него. «Что происходит?» — спросила она испуганно. «Филипп, объясни мне». «Валерий Викторович, вам сегодня звонил?» — вмешался Никита, не давая ей опомниться. «Нет, не звонил? Так откуда же вам известно, что он в казино?» «Я не знаю, он обычно... Он порой ночует там, в своем рабочем кабинете». Марина Львовна по-прежнему не сводила глаз с Филиппа. «А в чем дело? Зачем он вам?» «Филипп, да что все это значит? Что ты им сказал?» Филипп вскинул голову, точно она его ударила, но... «Ну-ка, парень, погуляй немножко», — быстро распорядился Колосов. «Давай-давай, проветрись. Нам с Мариной Львовной надо наедине поговорить». Филипп криво усмехнулся, обошел жену своего покойного брата, точно бездушную вещь, распахнул дверь и скрылся в доме. «Марина Львовна, ответьте, пожалуйста, на мои вопросы», — сказал Колосов, понижая голос. «Вы были 5 января в казино, в день поминок по вашему покойному мужу. Скажите правду. Отчего вас тогда так взволновал слух о том, что в вестибюле казино якобы произошло самоубийство?» «Какое самоубийство?» — спросила Салютова. «В тот день ведь застрелили нашего служащего». Да, но это выяснилось позже. А когда вы прибежали в вестибюль, все кругом говорили о самоубийстве, и вас, как показывают свидетели, эта новость потрясла. Почему? Вы что-то путаете. Салютова нервно усмехнулась. Да, я услышала, что кого-то убили, и, естественно, сильно испугалась. Колосов внимательно смотрел на нее. «Марина Львовна», — сказал он мягко, — «я ничего не путаю. Я просто выясняю факты. Это был день траура по вашему мужу. И ваша семья в полном составе собралась в принадлежащем вам казино почтить его память. И в этот момент охрана вдруг сообщила, что в туалете внизу кто-то якобы покончил с собой. И вы, не помня себя, бросились туда, испугавшись, что это кто-то, кого вы...» «Да что вы такое плетете?» — резко оборвала его Салютова. «Что вы выдумываете? Ничего этого не было, я ничего не знаю. Я понятия не имею, что он вам обо мне наговорил». «При каких обстоятельствах погиб ваш муж?» — подала голос Катя. Салютова обернулась к ней позже, вспоминая свой вопрос и ее ответ, Катя терялась в догадках, узнала ли тогда ее вдова. Если нет, значит, снова крупно повезло. А если узнала, да и трудно было не узнать, то... «Это был несчастный случай. Пьяная авария», — отчеканила Салютова. «Он сел пьяный за руль и не справился с управлением. Он и прежде в таком виде водил машину, я его тысячи раз предупреждала, что когда-нибудь пьянство доведет его до могилы». «Значит, Игорь Валерьевич злоупотреблял спиртным?» — спросил Колосов. «И давно? И что же, он пробовал лечиться от алкоголизма, нет?» «Катя, будь добра, позови Филиппа», — попросил он, не дожидаясь ответа Салютовой. Катя открыла тяжелую входную дверь дома и вошла в огромный сумрачный холл. Широкая дубовая лестница уводила на второй и третий этажи. Под потолком медленно вращалась грандиозная люстра-мобиль, схожая формой с застывшим водопадом. Пол устилал синий китайский ковер, в центре его стоял Филипп. А на лестнице Катя увидела сгорбленную старуху в черном платье. Она опиралась на палку и цепко держалась за перила. «Вернулся?» — скрипуче спросила она Филиппа. «Давно тебя здесь не было, сынок». Он не отвечал. «Ну что молчишь?» — проскрипела старуха. «Что ждешь? Уходи. Тут тебе делать нечего, мальчик. Уходи отсюда. Это проклятый дом». Она погрозила поднятой вверх палкой. «Проклятый!» «Филипп, пойдемте, они закончили, пора ехать», — сказала Катя. Филипп запахнул пальто, посмотрел на застывшую на ступеньках старуху. «Прощай, баб Поля», — сказал он. И направился к двери, даже и не взглянув на Катю, словно она тоже была бездушной вещью, как эта лестница, этот ковер на полу, как вдова его брата, с которой он даже не попрощался, садясь снова в колосовскую девятку.